Лев Скрягин. Реальные призраки морей. Журнал «Чудеса и приключения», номер 1 за 1991 год. В костюме 17 века летучий голландец, прислонясь к мачте своего судна, носится по морям, причем встреча с ним предвещает гибель корабля. Из морского словаря. Летучий голландец номер 1. Впервые корабль-призрак появился в 1500 году во время шторма у мыса Торментозы. И был он не голландцем, а чистокровным португальцем. Не пытайтесь отыскать Торментозу даже на самых подробных современных географических картах. Этого названия больше не существует. Зато всем известен мыс Доброй Надежды, выдающийся в море скалистый полуостров на крайнем юге африканского континента. В 15 веке, стремясь найти морской путь в Индию, португальские мореплаватели не раз пытались обогнуть Африку с юга, но им мешали сильные встречные ветры, длительные штормы и господствующие в этих водах туманы. Первым взял роковой рубеж португалец Бартоломео Диаш. В августе 1487 года три корабля под его командованием отправились из Лиссабона в заветную страну пряностей, как тогда говорили об Индии. Близ 33 градуса южной широты, у залива Святой Елены, поднялся сильный ветер. Боясь, что суда разобьются о прибрежные скалы, Диаш вывел их в открытый океан. Ветер перешел в шторм, и португальцы потеряли берег из виду. Страшная буря трепала корабли, относя их к югу. Когда океан несколько успокоился, Диаш приказал взять курс на восток. На судах начался ропот. Потеряв надежду на спасение, моряки требовали возвращения домой. Но Диаш поклялся всеми дьяволами, что обогнет этот проклятый мыс. Несколько дней корабли шли на восток, но потерянный берег все не показывался. Тогда Диаш повернул корабли на север, и, достигнув, наконец, широкой открытой бухты, он был вознагражден. Берег плавно поворачивал на северо-восток. Его корабли все же миновали проклятый мыс и вошли в Индийский океан, который до той поры считался замкнутым морем. Измученные долгими скитаниями в океане, его матросы все же взбунтовались и отказались плыть дальше. Диаш вынужден был уступить. Корабли повернули обратно, так и не добравшись до Индии. Идя на запад, вдоль южной оконечности Африки, Диаш увидел далеко выступающий в море мыс. В память о пережитом двухнедельном шторме португальский мореход назвал его Кабо Торментозой, мысом бурь. В декабре 1488 года Бартоломео Диаш вернулся в Лиссабон. Король Жуан II, выслушав доклад мореплавателя, приказал переименовать Кабо Торментозу в мыс Доброй Надежды, теперь уже реальной, надежды добраться морским путем до Индии. Через 10 лет, в 1498 году, это осуществил другой португалец. Васко да Гама. Так же, как и Диашу, ему с большим трудом удалось обогнуть проклятый мыс. Обласканный королем Васко да Гама дожил свои дни в величии и славе. Судьба же Бартоломео Диаша оказалась поистине трагичной. По возвращении в Лиссабон его спутники шепотом рассказывали о своем несчастном плавании. На набережных порта распространился слух, что Диаш проклят Богом и обречен навечно плавать у Торментозы. Не прошло и 2 лет, как эти слухи материализовались.